Глава третья. Сказка об уме и сердце. Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит, без окон, без дверей. Бабушка, если избушка без окон и без дверей, то как же Иванушка туда попадет? Как попадет, бабушка задумалась. Помнишь, в конце каждой сказки говорится «сказка ложь», да в ней намек? Добрым молодцам урок. Какой же здесь урок? Про эту избушку Александр Сергеевич, наверное, для рифмы написал, чтоб складнее получалось. Может, оно и так, да только сказки русские мудрые, бабушка опять задумалась. Что же у нас сказки такие чудные? Так и вера у нас православная, самая дивная. Разве в сказках о Боге говорится, удивилась девочка. О многом говорится. Бабушка надолго замолчала. В церковь нашу старичок один хаживал, добрый такой был, весь собой ладненький. Только что-то не видать его давно, может, болеет, а может, и помер. Старенький он уже был совсем. Книг мы не знали, а он нас наставлял, бывало, как молиться надобно. Почтись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же. И, входя в одну, видишь обе. А еще он так говорил, вот если будешь чист, то внутри тебя небо, и в себе узришь ангелов, и свет их, а с ними и в них, и владыку ангелов. Говорил, что так получал святой один. Бабушка, клеть — это наша грудная клетка? Может, и правда она. Значит, избушка, она как клеть, в которую человек должен войти? Старичок нам так еще объяснял. Говорил, помести ум свой в клеть сердца твоего. В жизни как бывает? Человек умный, да злой. Другой же добрый, да дурак. По доброте своей и дурак. У нас на Руси таких Иванов-дураков пруд-пруди. Только в сказке или в жизни он рано или поздно все равно побеждает, потому что доброму Бог помогает. Так в народе говорят. Бабушка, что значит ум в сердце поместить? Ум-то разный бывает. Бывает и слова сказать не можешь. И себе самому не объяснишь, да только сердцем знаешь, что правда за тобой. Тем, кому Бог ума не дал, они по сердцу дорогу на небо отыщут, а у кого сердца нет, им с умом тяжко бывает, мучает он их. Горе оно и впрямь от ума случается. Говорят, по совести поступай, значит, по сердцу. Вот она совесть и есть, ум твой сердечный. Запуталась я совсем, бабушка, неужто такие сказки мудрые, что в них все про все написано, и зачем избушка перед тем, как туда Ивану попасть, поворачивается к нему передом, а к лесу задом? Избушка на курьих ножках. Это на куриных, что ли? Не слышала такого, чтобы на куриных. На дворе хлопнула калитка, под окном раздались шаги, заскрипели в сенях половицы, и в распахнутой двери показался дядя девочки, щурясь от света и радостно улыбаясь.